Я приоткрыл глаза, уставившись в потолок, и хмуро бросил: «Хейналь, ты настоящая сволочь!» Подсознание отозвалось оскорбленным звоном колокольчиков. «Держу пари, это Анксилом покарал тебя за грехи, послав тех людей. Они правильно сделали, что убили тебя. Наверное, видение разговора с самим собой, а уж тем более отголоском прошлой жизни, было не лучшим показателем. Но мне было все равно». «Разумеется», — Хейналь не ответил, только колокольчики зазвенели более настойчиво. «Я хотел бы громко, с чувством покричать на него за создание культа, но вместо этого зацепился за собственные слова, вернее, за фразу об Анксиламе. Я читал о нем в одной из книг. Некогда он был могущественным верховным богом, ныне не вмешивающимся в дела смертных. Более 400 лет назад Анксилам яро следил за людьми и являлся центром религии. Ему поклонялись, приносили в жертву юных дев и всячески почитали, а взамен он поддерживал баланс жизни и смерти, управляя кругом перерождений. Судя по книгам, он не считался откровенно злым божеством, скорее жестоким, но справедливым. Анксилам часто насылал проклятия на неугодных, причем мог покарать не только конкретного человека, но даже целую страну. В книге «Боги Милдиана» описывалось падение некой Астерии, которую за 3 дня полностью уничтожила чума. Когда-то меня заинтересовала эта история, поэтому я покопался и нашел обрывки сведения о королевстве и том, чем оно прогневало бога. Оказалось, маги Астерии пытались создать некий могущественный артефакт, лестницу в небо, который позволил бы им свергнуть богов, в том числе Анксилама. Вот только тот нагрянул раньше и уничтожил их. Более того, в назидание другим, Анксилам не позволил душам переродиться и просто уничтожил их. Это звучало действительно жутко. Кроме того, излюбленным методом наказания Анксилама являлось наложение проклятия противоречия, жуткой магии, убивающей все вокруг, если человек начинал ценить жизнь. Я не нашел конкретных имен, ведь почти все ПР-клятые уходили в отшельничество, но прикинул общее число прогневавших бога людей. Их оказалось достаточно много, чтобы я зарекся идти против Анксилама. К тому же у него на службе состоял шенигами, окутанная тайной личность, бродящая по миру и собирающая души. Информации о нем было в разы меньше, но и тут можно было найти много интересного. Например, лишь шенигами имел право напрямую общаться с Анксиламом, а кроме него никто бога никогда не видел. Его основной задачей было путешествие по миру и поиск скитающихся духов. Случалось, что после смерти души людей по каким-либо причинам не попадали в круг перерождения и оставались на земле. Со временем они превращались в голодных чудовищ, сбивающихся в стаи и выслеживающих живых. Обычно такое происходило после масштабных сражений, где разом оказывалось много убитых, или же душу что-то прочно держало в этом мире. Как бы то ни было, шенигами должен был забрать ее и направить по верному пути на перерождение. Думаю, после сражения с культом он точно должен будет появиться. 1. Тейлс, все в порядке? Мастер вошел в кабинет и застал меня, растекшимся в кресле и тупо созерцающим потолок. Я спохватился и быстро сел нормально, ведь вместе с ним оказались несколько пегасов. «Ева», — улыбнулся я, замечая знакомую. «Привет, малыш», — женщина потрепала меня по волосам. «Мы принесли то, что поможет всем нам выстоять в этом бою. Помню, тебе еще 4 года назад понравились купола. Пришло время воспользоваться ими. Честно говоря, я предпочел бы никогда не видеть их, чем применять в такой ситуации», — признался я, на что Ева пожала плечами. «Туши. Синий Пегас отправил нам на помощь отряд артефакторов», — серьезно сказал мастер, прерывая наш разговор и вводя меня в курс дела. Я сразу вывел перед собой экран архива и сделал соответствующую пометку. Под руководством Евы они будут поддерживать купола в рабочем состоянии так долго, как это будет возможно. К тому же здесь теперь Карин и Рен с Ивом. Учти их влияние на ход сражения. «Уже учел», — кивнул я, наблюдая, как мастер садится в свое кресло и бегло оглядывает лежащие на столе бумаги. «Полагаю, это все доступные силы, или гильдии пришлют еще помощь. Пока работаем с этим», — он поднял на меня взгляд, — «и я понял все, что нужно было. Светлые гильдии не могли бросить все силы в Магнолию, так как оставалась вероятность атаки на другие точки. И хотя по данным разведчиков культ двигался именно на нас, глупо было ослаблять защиту городов. Разумеется, никто не собирался оставлять нас в беде, поэтому и присылали хоть по несколько человек. Даже ненавидящий хвост феи Жази расщедрился на 3 старших волшебников. Пегасы прислали нам купола, Венди осталась в Магнолии для поддержки бойцов особыми заклинаниями экстренной помощи раненым. Также пару часов назад наши ряды пополнили волшебники от четырех церберов и чешуи змеи девы. Совет магов прислал несколько отрядов рунных рыцарей, а также мне предоставили информацию об ополченцах и вольных магах, решившихся защитить родной город. Тейлс, на связь. Я встрепенулся и поднял правую руку. На ней была закреплена еще одна разработка пегасов, линк Лакрима, позволяющая общаться с другим волшебником, находясь на больших расстояниях друг от друга. «Слушаю, Макс», — отозвался я, взглянув на кристалл, где отразилось улыбающееся лицо сагильдийца. «Отличные новости, хвостатый генерал», — воскликнул парень и подвинулся, чтобы я смог увидеть человека позади него. «Я нашел Гилдерца, мы возвращаемся». «Рад слышать», — я тоже улыбнулся и вскинул на мастера взгляд. «Не хотелось бы напирать, но вам надо поторопиться. Мы уже видим дым от костров, а это значит лишь то, что культ близко. Не переживай, малыш», — Гилдерц отодвинул Макса в сторону и ткнул себя пальцем в грудь. «Я знаю короткий путь. Будем через 3 дня, вероятно, на рассвете». «Понял», — кивнул я. «Хорошей дороги». «Держитесь», — на прощание сказали сагильдийцы и отключились. Лицо мастера посветлело, но морщинка на лбу не разгладилась. Пегасы, ставшие свидетелями разговора, позволили себе несмелые улыбки. Не было в Фиоре человека, не слышавшего о силе Гилдерца, а потому и реакция оказалась ожидаемой. Все мы немного успокоились после короткого сеанса связи, но, к сожалению, не могли позволять себе расслабляться слишком долго. Мастер четко раздал указания прибывшим, и они незамедлительно бросились исполнять команды. Я отправился с Евой и артефакторами, чтобы установить купола. Для этого мы выбрали 3 точки. Одно из центральных зданий города рядом с собором сердца, магазин игрушек на полпути к гильдии, соответственно, сам хвост феи. Вместе эти точки образовывали прямую, параллельную главному пути гилдерцевой смены. Установка для создания купола представляла собой огромную кристаллическую сферу на стойке. С помощью особой системы Лакримон поддерживался в невесомости и при подаче магического импульса начинал раскручиваться. Следом в небо запускался луч света, который вскоре разделялся и накрывал определенную область куполообразным щитом, за что, собственно, и получил такое название. Чем-то этот процесс напоминал создание аниме в Эдолосе, но я спешно прогнал ассоциацию прочь. Самой большой сложностью при работе с куполами являлось задание начальных характеристик, то есть диаметра поля и толщины магического слоя. Существовала зависимость между этими параметрами. Чем большую площадь необходимо было покрыть, тем тоньше становился сам щит. Мы собирались воздвигнуть 3-уровневую защиту, тем самым дополнив 2-уровневую физическую. Купол, расположенный около собора сердца, являлся самым большим и покрывал всю Магнолию. Он становился первой линией обороны, но, к сожалению, самой слабой и тонкой. Его граница как раз проходила по краю города, где наши ребята сооружали стены. Щит, поставленный на полпути к гильдии, на крыше магазина игрушек, был плотнее первого, но покрывал территорию, площадью около 2/3 города. И последний купол, тот, что установили на крыше гильдии, являлся самым прочным и плотным, однако распространялся лишь на 2 километра в радиусе. Он являлся последней линией обороны и был призван сдерживать натиск врага до появления подкрепления, если, конечно, оно успеет прибыть. Нашей задачей по-прежнему являлось сохранение цепи Брейна и защита главного здания гильдии. Пока мы устанавливали купола, Ева рассказывала мне о них подробнее. В принципе, я так и предполагал, что они представляли собой сложное многоуровневое заклинание, основанное на письменах. Пока пегасы не смогли упростить систему управления, а потому самостоятельно мы никак не установили бы их. Ева применяла специфические заклинания, наверняка придуманные в ходе разработки самих куполов, и задавала необходимые размеры щита при помощи письмен. Далее в автоматическом режиме подбиралась толщина магического слоя, после чего активировалась система. Как призналась Ева, в синем пегасе остались куда более интересные купола, наделенные особыми свойствами: антимагические, пламенные, противоударные и так далее. Однако артефакторы не довели их до ума, и разработки пока барахлили. Поэтому мастер Боб велел им хватать проверенные образцы, которые точно не дадут сбой, и бежать сюда. Я был с ним полностью согласен. «Все купола работают нормально», — отчиталась Ева, когда мы активировали 3-й щит, а затем отключили систему. пока нет смысла их использовать, лишь магию тратить. Я дам сигнал, когда придет время, кивнул я, краем глаза следя за картой архива. Люди все еще эвакуировались недостаточно быстро. Хей, Тейлс, вдруг сказала Ева, когда я уже хотел развернуться, чтобы уйти обратно в гильдию. Я знаю, что ты будешь командовать нами, она чуть улыбнулась и неопределенно махнула рукой на город, и не против следовать за тобой. Я знаю, насколько у тебя острый ум, несгибаемая воля и доброе сердце. Можешь рассчитывать на меня, хвостатый генерал. Ева так решительно кивнула, что у меня язык не повернулся пожурить ее за прозвище. Все, что я смог, это скомканно поблагодарить и заверить, что не подведу. С нашей первой встречи Ева стала для меня особенным человеком, близким товарищем, с которым можно было поговорить о невероятных изобретениях и удивительных идеях. Я одновременно был рад ее присутствию здесь, и нет, ведь она принесла купола, основную защиту Магнолии, но вместе с тем подвергала свою жизнь риску. Мне очень не хотелось бы увидеть ее раны или, что еще хуже, бездыханного тела. Однако Ева действительно верила в меня, и я видел это по глазам. Точно так же в меня верил Нацу, мастер, остальные хвостатые феи. Я не мог их подвести. Не спится, да так и еще целые сутки, мог и позволить себе отдохнуть. Я оглянулся на Шарли, поднявшуюся на крышу гильдии. Ее появление не стало неожиданностью, на карте архива отражалось передвижение каждого человека в городе Эликсида, хоть нас и было всего двое. Шарли присела около меня, и я перевоплотился в истинную форму, чтобы уже привычно переплестись хвостиками. Это добавляло уверенности и спокойствия, какое обычно исходило от Нацу. Кстати, брат сейчас крепко спал в главном зале хвоста феи вместе с другими нашими волшебниками. Культ мог нагрянуть в любой момент, поэтому опрометчиво было расходиться по домам. Многие наши сильно вымотались за эти дни, а потому использовали любую возможность, чтобы набраться сил. Мне тоже хотелось рухнуть и заснуть, но почему-то не получалось. Наверное, в голове крутилось слишком много мыслей. «А ты почему не спишь?» – спросил я, так и не ответив на слова Шарли. Она дернула ушком и устремила взгляд вдаль, где в закатном небе поднимался дым от костров. Они были уже у самых наших границ и, вероятно, тоже набирались сил перед боем. «Не могу расслабиться», — сказала она хмуро. «Эта тишина давит на меня, особенно после дневного шума». «Понимаю», — выдохнул я и привычно скосил взгляд на экран архива. «Это затишье перед бурей. Меня оно тоже выводит из себя». Шарли бросила на меня недоверчивый взгляд. «Правда? По твоему виду скорее можно сказать, что ты спокоен и холоден, как ледник». «Я действительно спокоен, но только внешне», — усмехнулся я и перевел взгляд на ближайшие здания. В них не горел свет и не было людей, зато по всей улице виднелись следы спешного, почти панического, бегства. Я сразу заметил детскую игрушку, какую-то книгу и сумку с оторванной лямкой. «На самом деле мне страшно», — тихо поделился я, не глядя на подругу. «Я боюсь подвести вас всех, дать не те инструкции или послать на самоубийственную миссию, как...» Шарли резко перебила меня. Лисанна сама приняла решение, она мягко коснулась моей лапки в утешительном жесте. «Ты не виноват в ее уходе, пусть вы даже были в ссоре. Если бы она сама не захотела этого, не пошла бы. Ты должен это понимать». «Я понимаю, но разумом, а не сердцем». Подруга глубоко вздохнула и отвела взгляд. Она уставилась куда-то нам под ноги и затихла на время. Думаю, она прекрасно понимала разницу между холодным принятием решения и сердечной болью после него. В военное время нас не должны были отвлекать чувства, а потому логичным решением казалось отсечь их. Вот только, как и выдалось, я боялся превратиться в бездушную куклу, обладающую нечеловеческим интеллектом. Мне вовсе не хотелось положить эмоции на алтарь победы, однако, если это будет необходимо, я был готов сделать это, ради Нацу и гильдии, ради моих друзей. Шарли скосила на меня взгляд, будто читая мысли, и нахмурилась. «Знаешь, я хотела сказать, что вверяю тебе свою жизнь», — подруга явно тщательно подбирала слова, но затем поняла, что это сделает только хуже. «Наверняка, на тебя начинает наваливаться груз ответственности, когда ты слышишь подобное. Поэтому позволь сказать другое», — она в упор посмотрела на меня с самым серьезным выражением лица, какое я у нее видел. «Я буду рядом, Хэппи, каждую секунду боя. Ты можешь позвать меня в любой момент, если тебе понадобится поддержка, совет или просто немного магии. Помни, что я с тобой, хорошо? Положись на меня». Это действительно лучшие слова, которые я слышал за последние дни, я позволил себе улыбку. «Спасибо, Шарли». Мы прижались друг к другу и на несколько секунд растворились в тишине. Я глядел на дым от костров, иногда сверялся с картой и боялся наступления следующей ночи. Завтра на закате Магнолию должен был атаковать культ. Завтра мне предстояло командовать нашей армией и вести друзей в бой. Завтра. «Тейлз!» Вдруг раздался крик одного из разведчиков, на всех парах мчащегося к зданию хвоста феи. Я мгновенно перевоплотился в человека и подхватил Шарли на руки, поднимаясь. «В чем дело?» Громко отозвался я, но, на самом деле, уже знал ответ. В желудке похолодело, когда взгляд упал на карту Магнолии, кромка которой заполнялась алыми точками. Мягкая тишина заката разлетелась на тысячи осколков. «Они идут!» Культ начал наступление. Они атаковали на сутки раньше. Черт. Часть 3. Глава 27. Первый купол. Примечание к части. Сегодня огромная глава, целых 14 страниц. Обычно бывает по 9. Приятного прочтения. Всем приготовиться. Занять боевые позиции. Я рванул к собору сердца, откуда мне предстояло направлять наших. Над городом разнесся вой сирены, а метка вспыхнула, точно в адском пламени. Сагильдийцы, еще недавно отдыхающие в главном здании хвоста феи, выбегали на улицу, чтобы занять посты. Мимо промчались Эльза и Мира, которые удивительно синхронно кивнули, когда наши взгляды пересеклись. Грей успел хлопнуть меня по плечу, а Венди и Шарли взмыли в небо, чтобы быстрее добраться до своей точки. Хотел бы я взлететь, но пока не мог. Как и предупреждала Полюшка, мне необходимо было время, чтобы снова научиться пользоваться крыльями. Поэтому я бежал по земле наравне со всеми и мельком отмечал ожесточившиеся лица волшебников. В их глазах поселилось упрямство пополам с самоотверженностью, и это было идеально для столь жуткой ситуации. Нацу нагнал меня уже около собора и схватил за руку, вынуждая остановиться. «Будь осторожен, братишка», он быстро прижал меня к себе, и я ответил на объятия. «Не лезь на рожон и экономь силы», успел сказать я до того, как Нацу рванул к границе города. К несчастью, у нас совершенно не было времени на разговоры. Я быстро поднялся на крышу собора сердца и с высоты взглянул вперед. Черная масса теней причудливо изгибалась, складываясь в очертания демонов. Карта архива отобразила хаотичное движение тысяч разноцветных точек, которыми, в основном, являлись бойцы, спешащие к первой линии обороны. В это же время целители споро раскладывали оборудование и готовились принимать раненых, а артефакторы настраивали первый купол. Вмиг поднялась паника среди мирного населения, не успевшего эвакуироваться. На вокзале и в порту началась давка. Мы успели вывести около 70% горожан, но больше не могли заниматься лишь этим. К границам Магнолии под натужный вой сирен неумолимо приближалась армия культа. Битва должна была начаться с минуты на минуту. Я заставил себя успокоиться, задавив большую часть эмоций, и активировал телепатическую связь со всеми бойцами. В одиночку мне не удалось бы потянуть такое масштабное заклинание, но помогал Уоррен, вкладывающий в это львиную долю магии. По сути, он являлся для меня передатчиком, с помощью которого удавалось транслировать сигнал на весь город. Резко выдохнув, я уставился на карту Магнолии и сосредоточился лишь на одной задаче – координации действий нашей армии. «Поднять первый щит», – скомандовал я Еве, и спустя миг в небо устремился луч чистого света. «Зажечь факелы», – ночная Магнолия окрасилась всеми оттенками красного. «Ликсос, приготовь храм молний». «Мастер, на вас закон феи». «Венди, заклинание поддержки». «Всем остальным ждать команды». «Так точно». Слаженно отозвались сагильдийцы и командир отрядов рунных рыцарей и ополчения. Я быстро оценил количество бойцов в распоряжении культа. По моим расчетам, на нас надвигалась армия из 8000 противников, что не было худшим прогнозом, однако все равно звучало устрашающе. Наши силы состояли из почти 2000 человек. Разум хладнокровно отметил, что 2 из 5 рассмотренных ранее исхода боя, полная победа и малая кровь, точно не реализуются, как я и предполагал. Оставалось надеяться, что мы остановимся на частичной победе, а не угодим в пирову или вообще, в полное поражение. В неровном свете зажженных факелов мы смогли разглядеть несколько исполинских демонов. Размерами они превосходили виверны, пожалуй, зверюгу тоже. Я не позволил страху проникнуть в сердце и под звон колокольчиков взмахнул руками. Архив разделился на несколько экранов и почти окружил меня кольцом. Мне необходимо было отслеживать передвижение всех бойцов, как своих, так и чужих. Фиксировать количество раненых и убитых. Мониторить состояние первого щита. Приглядывать за эвакуацией и собственным расходом маги. Кроме того, рядом висела панель для активации ловушек, спрятанных по всей Магнолии. Так и получилось, что я оказался фактически скрыт за шестью черными экранами. Перед мастером также появилась карта города. Пока демоны приближались, нас накрыла неестественная тишина. По телепатической связи не раздавалось ни звука, и все лишь наблюдали, как черная масса голодных тварей идет вперед. «Ждем», — твердо скомандовал я. Сагильдийцы остались непоколебимыми, как скала, но прочие бойцы, особенно ополчение, занервничали. Стоя по эту сторону щита, они боязливо глядели на демонов, что скалились сквозь силовое поле. Мы не должны были атаковать их на подступах. По нашему с мастером плану, необходимо было подпустить их как можно ближе. Я бросил взгляд через плечо, где он расположился в паре метров от меня в позе для медитации. Мастер поддерживал сложное заклинание алмазных врат, которое поставил на физической линии обороны. Оно должно было не только перекрыть прямой путь до гильдии, созданной гилдерцевой сменой, но и укрепить воздвигнутую нами стену. Однако, помимо этого, ему предстояло обрушить на врагов мощь закона феи. «Ждем», — вновь сказал я, фиксируя приближение противников. Строй демонов был прост, но эффективен. Впереди шагали низшие твари, созданные массовым призывом, по сути, пушечное мясо. Позади них расположился отряд магических зверей и их укротителей. В небе летали виверны. Затем, ощетинившись оружием, маршировали последователи культа, безумцы, знающие, что погибнут при первых же волнах атаки. Лишь после этого шествовали демоны более высоких рангов. Разумеется, монстры ВИА-ранга должны были завершить атаку, утопив нас в крови. В противовес этому наш строй также состоял из нескольких отрядов. Так как мы ожидали затяжное сражение, то намеревались сменять бойцов с определенным периодом времени. Предполагалось, что старшие волшебники не будут постоянно в авангарде, а по моей команде уничтожат наиболее опасных противников или присоединятся к битве там, где проседает оборона. Кроме того, существовала малая группа людей, задачей которых было выносить раненых в безопасное место. В основном там состояли маги скорости, телепортации или теневого шага. «Ждем», — повторил я, когда демоны уже почти добрались до первого щита. Мастер, поймав мой взгляд, кивнул. «Сейчас, по традиции хвоста феи, я сосчитаю до трех», — начал мастер чтения заклинания. «Раз, храм молний», — тем временем воскликнул Ликсос, и над армией врага начали появляться магические лакримы. «Два, Венди, давай заклинание поддержки», — скомандовал я. «О, быстрые ветра, что бегут по небесам, сила, что заставляет содрогаться землю, Вернир, Армс, Армор». Венди единовременно увеличила скорость наших бойцов и их силу, а также укрепила тела. 3. Руки мастера засияли от мощи заклинания, и он вскинул суровый взгляд на демонов. Закон феи. Сокрушительная волна чистой силы вырвалась вперед и на несколько секунд всех ослепила. Она, точно коса, прошлась по рядам противников, она окутала уверенностью и спокойствием. Закон феи являлся одним из трех сильнейших заклинаний гильдии, придуманных мастером-основателем, Мавис. Оно было нацелено на поражение всего, что волшебник считает врагом, однако не могло уничтожить целую армию, например, ведь везде существовали свои ограничения. В зависимости от силы заклинателя, закон феи мог получаться разным по мощности и радиусу распространения. Я не тешил себя надеждами, что нам удастся уничтожить хотя бы треть демонов, но все равно делал большую ставку на первый удар, и не зря. Когда свет исчез, карта архива отразила потери культа, порядка 2000 существ. Преимущественно, демонов низшего ранга, последователей и зверей. Ликсос. Знаю, хвостатый, отозвался внук мастера. Активация. Пока армия культа оставалась в смятении, Ликсос ударил по ним храмом молний. Еще одно разрушительное заклинание, бьющее по площади, сократило численность врага почти на 800 особей. Нам удалось всего двумя заклинаниями положить около 2500 противников, что не могло не радовать. Сагильдийцы едва не взорвались радостным криком, но вовремя сдержали себя. Следом за нашей атакой, свой ход сделал культ. Виверны взмыли выше в небо и начали выпускать из пасти магический рев. Разумеется, он и рядом не стоял с ревом дракона, но по мощности не уступал выстрелу из магической осадной пушки. Купол выдержал первый залп, однако мы все равно ощутили мощь тварей. Земля под ногами задрожала, а архив отразил нанесенный щиту урон. «Эльза, Мира, Кана, уничтожить Виверн», — отдал я приказ. «Так точно», — отозвались девушки и ринулись в бой. Эльза перевооружилась в чернокрылый доспех, Мира сколдовала дух сатаны, который вернула на былой уровень после нашего с Лисаной возвращения, а Кана стала прикрывать девчат с земли. «Волшебники, приготовить дальнобойные заклинания, стрелки, взять врага на мушку», — велел я, когда демоны, зарычав, бросились к щиту. Они топтали трупы поверженных существ, стремясь скорее добраться до нас. «Бей!» Сотня заклинаний прорезала сумрак, смешавшись с беглым огнем магических винтовок, арбалетными болтами и стрелами. Я с одного взгляда смог различить рев Нацу, ледяную пушку Грея, магию Леви, древесные техники Лаки и все остальное волшебство сагильдийцев. Волна невероятной силы врезалась в ряды демонов, разрывая на куски низших тварей. Вот только успех был не так велик, как я рассчитывал, ведь перед армией врага вдруг начали вырастать щиты. В бой вступили культисты, прикрывшие основную ударную мощь. Демоны, лишь слегка поредевшие, но все такой же жуткой толпой, рванули к куполу и врезались в него. Они наносили удары, царапали его, лезли друг по другу, постепенно снижая его мощность. Спустя несколько минут вперед вышли первые исполины. Вероятно, они были призваны из книг Зерефа, так как обладали куда большей силой, чем другие. Некоторые из них даже обрушивали на щит заклинания, и я с тревогой глядел на показатели купола. «Еще раз», — скомандовал я, и наша армия приготовилась. «Бей!» Слаженная атака отбросила первый ряд демонов, но лишь на несколько секунд. Я вновь позволил им наброситься на щит, а затем приказал бить. Нам потребовалось еще несколько раз повторять совместную атаку, пока мы не нарушили строй врага. Алые маркеры на карте потеряли упорядоченность и хаотично перемещались вблизи первой линии обороны. Я поймал взгляд мастера, внимательно следящего за обстановкой, и кивнул ему. «Бить по готовности», — приказал я, и город накрыл шум сражения. Прикрыв на миг глаза, я связался с Евой, быстро создав особую линию связи. «Сколько продержится купол при таком натиске?» «Два часа», — быстро ответила она. «Самое лучшее — три. Можешь что-то с этим сделать? Если я перенаправлю энергию от областей, которые не подвергаются атаке, то...» Я не дал ей закончить, бросив короткое: «Действуй». Ночь вспыхнула разными красками, а телепатическая связь наполнилась быстрыми, рубленными фразами. Купол Пегасов действительно оказался удивительным изобретением. Он пропускал любую магию изнутри щита, но препятствовал той, что шла извне. Таким образом, наши волшебники могли спокойно атаковать, не боясь получить ответный удар. Пока первый купол висел над Магнолией, мы с мастером планировали уничтожить как можно больше противников. Соответствующие указания я передал нашим силам, загрузив в разум бойцов нужные сведения. Сагильдийцы сразу стали применять сильную магию, бьющую по площади. Нацу выдавал почти весь арсенал заклинаний убийц драконов, как и Гажил. Вот только брат, следуя моему совету, не создавал огонь сам, а перенаправлял тот, что был на факелах. Дождя с Греем снова объединили усилия, так как их магия удивительно хорошо гармонировала между собой. Грех было не воспользоваться таким подспорьем. Мира и Эльза заметались по небу, яростно атакуя Виверн, а Кана не только успевала прикрывать их, но еще и помогала остальным при помощи магии крушения. «Мастер, накапливайте силы», я не обернулся на него, зная, что он и так услышит. «Ликсос, тоже отдохни, нам понадобится эта комбинация позже, и я хочу, чтобы вы оба выложились на максимум». «Тейлз», раздался вдруг в голове голос Шарли, «я вижу несколько больших магических кругов, сейчас ударит по всей Магнолии. Ева, разверни щит на полную». «Есть». Едва Ева успела перераспределить энергию так, чтобы толщина щита снова оказалась одинаковой в любой точке города, как с неба обрушился черный вихрь. Землю затрясло от мощи заклинания, и я припал на колено, не сумев сохранить равновесие. По телепатической связи пронеслась волна не слишком цензурных вскриков и быстрых команд, но особняком встал пораженный голос мастера. 16-я формула Йоми», — произнес он, — «не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, с помощью чего культ атаковал нас, хотя я меньше всего ожидал этого. Мы с мастером полагали, что артефакты, украденные последователями Зерефа, не будут использованы в войне, так как это сопряжено с огромным риском. Вот только, кажется, недооценили врага. Сфера Йоми обладала колоссальной силой, которую, по легендам, черпала из самых темных чувств и эмоций. К несчастью, Магнолия полнилась страхом, гневом и отчаянием, в основном исходящим от мирного населения, не успевшего уйти. Артефакт собирал все это, накапливал, преобразовывал в магический вихрь и сметал все на своем пути. Энергия первого купола уменьшилась вдвое после атаки, и кое-где даже появились трещины. Ева тут же без непосредственной команды бросила все силы на то, чтобы вернуть целостность щита. Артефакторы спешно доставали большие лакримы и подсоединяли их к установке. Вероятно, это были дополнительные магические накопители. Спустя несколько минут трещины на щите стали исчезать, а архив отразил его текущее состояние. Снижение мощности на 30%. «Продержимся не больше 2 часов», — сообщила Ева. «Надо избавиться от этого вихря». «Спокойно», — жестко велел мастер. «На перезарядку такого залпа уйдет не меньше часа. Сосредоточьтесь на вивернах». Я кивнул и связался с Арией. «Помоги Эльзе с вивернами», — велел я, услышав в ответ быстрое. «Есть». «Тейлс, что слышно от диверсионного отряда?» — спросил мастер, и я перевел взгляд в другой конец карты. «Они еще не вошли в контакт с врагом. Полагаю, выжидают подходящего момента». Мастер ничего не ответил, а я вернулся к анализу основного места битвы. Пока все складывалось хорошо, учитывая многократно превосходящие нас силы противника. Купол держался, обещая около 2 часов защиты, а волшебники следили за расходом магии. Раненых с нашей стороны не было, а, в противовес этому, культ нес серьезные потери. Эльза с девчатами уже расправилась с 4 вивернами, не говоря уже о сотнях уничтоженных нами демонах. В это время Венди стойко поддерживала массовое заклинание, увеличивающее силу и выносливость нашей армии, а Шарли предупреждала о масштабных заклинаниях или усилении давления на щит в одной из областей. Низкоранговые маги продолжали эвакуировать паникующих людей, однако мирных жителей до сих пор было слишком много. Несмотря на то, что демоны ревели и остервенело бились о купол, изо всех сил пытаясь прорваться, обстановка была явно лучше ожидаемого. Мне даже не приходилось направлять отряды поддержки, так как все справлялись со своими задачами. Так продолжалось около 40 минут. «Отступают», — сообщила Шарли с облегчением в голосе. «Прекратить огонь», — скомандовал я, когда демоны удалились на достаточное расстояние. «Смена отрядов. Приготовиться ко второй волне». Около границы началось движение. Те, кто только что сражался, отступали вглубь города, где их ждала вода и возможность перевести дух. Их место занимали члены второго отряда, свежие, бодрые и готовые к бою. Как только я удостоверился, что бойцы заняли надлежащие посты, то медленно опустился на крышу собора, скрещивая ноги. В руку удобно легла фляга, и прохладная вода смочила пересохшие губы. Я прикрыл глаза, отмечая вязкую тишину, накрывшую город, знак, что мы выдержали первую атаку. Хотел бы я знать, сколько раз Айзек планировал бросать культ в бой, и сможем ли мы выстоять все это время. Рассеянно наблюдая за передвижением малых точек на кромке карты, я пытался предугадать новое построение, придуманное главой культистов. Сомневаюсь, что он отозвал войска для простой перегруппировки. Более вероятно, что он изучал нас и раздумывал над новой, выигрышной, стратегией. Неплохое начало, верно? Шарли мягко спланировала на крышу и присела рядом. Я протянул флягу, и она без колебаний приняла ее. «Будет хорошо, если весь бой пройдет в таком духе», — отозвался я и потер виски. «Спасибо, что следила за обстановкой. Ты стала моими глазами в этом сражении. Я же сказала, что буду рядом». Шарли дернула хвостиком и отвела взгляд, смутившись, однако вскоре коснулась моей руки лапкой. «Ты в порядке? Выглядишь уставшим». «Ерунда», — отмахнулся я, но под строгим взглядом подруги сознался. «Много информации. Даже мне тяжело следить за всем сразу. А как Венди? Она не слишком вымоталась, поддерживая заклинание? С ней все нормально», — кивнула Шарли. «Сложно, конечно, но она стала значительно сильнее за прошедшие годы. Она справится». Я кивнул, а затем неловко потер шею. «Шарли», — позвал я неуверенно, — «можешь последить за картой пару минут? Я хочу немного полежать». «Конечно», — с готовностью воскликнула она. «Если замечу движение, сразу скажу тебе. Отдохни пока». Я благодарно улыбнулся и взмахом руки перевел экраны архива в сторону. Шарли сосредоточенно уставилась на скопление алых точек, хаотично передвигающихся на краю карты. Я лег на спину и на несколько секунд сосредоточился на небе, скрытом силовым полем купола. Голова пульсировала от огромного потока информации, А ведь еще даже не началось основное действие. Пока моей задачей было реагировать на передвижение врага, следить за тем, чтобы поддерживался оптимальный уровень целостности щита, и подбирать хорошие моменты для совместных атак. Вот только с падением первого купола, а он точно не продержится до появления подкрепления, мне придется еще и фиксировать состояние нашей армии. Боюсь, это будет в разы сложнее. Несмотря на то, что мы фактически угодили в кошмар наяву, я чувствовал странное спокойствие, будто был рожден именно для таких моментов, для участия в кровопролитных сражениях, но не на передовой, а из тыла, командуя тысячами бойцов. Даже головная боль казалась сама собой разумеющейся, разве могло быть иначе, когда следишь за ходом боя, неизменно перегружаешь разум быстрым мыслительным процессом. Полагаю, этим меня наградил Хайналь. Звон колокольчиков не прекращался ни на миг с тех пор, как прозвучал сигнал тревоги. Если бы я не знал, что он создал культ, подумал бы, что переживает и хочет помочь. Однако это, отнюдь не благородное, создание, вероятно, хотело вывести меня из равновесия, дабы у его детища появился реальный шанс всех нас уничтожить. Вот только я не собирался так просто сдаваться. Я на несколько секунд заглянул в хранилище, дабы убедиться, что тьма запретной секции не распространилась слишком далеко. Увиденное не обрадовало, однако и бить тревогу было рано. Колокольчики выводили надрывную трель, будто пытались оглушить меня. Я снова вернулся в реальность, но не спешил открывать глаза. Подобно остальным, мне хотелось урвать хоть 5 минут спокойствия. Шарли зорко следила за передвижением культа, и я безоговорочно верил ей. По части дотошности и осторожности она могла дать фору даже мне. В этом сражении Шарли становилась одной из главных моих опор, ведь ее задачей было наблюдать с высоты за местом битвы и предупреждать о неожиданностях, как в тот раз со сферой Йоми. Она не только обращала внимание на то, что я мог не заметить, но и снижала общую нагрузку. Причем я не настаивал на ее участии в сражении, ведь, по большому счету, мне вообще не хотелось, чтобы она сейчас была в Магнолии. Однако Шарли, как и Венди, решилась помочь, а мы не могли отказать в такой ситуации. «Подъем, Тейлс», — резко сказала Шарли. «Вторая волна идет». «Встаю», — я вскочил на ноги и вернул себе экраны архива, отмечая передвижение алых точек. «Всем приготовиться к бою. Стратегия остается прежней». «Так точно. Кана, Эльза, Карин, в этот раз вы будете отвечать за атаки по площади». Девушки отозвались слаженным. «Есть. Ария, Дожде, Грей, Нацу, уничтожьте оставшихся виверн. Как бы мне не хотелось дать брату и остальным отдохнуть, именно они больше всего подходили для поставленной задачи. Убийцы драконов славились ненормально огромными запасами магии, которые они еще и подпитывали, пожирая свой элемент. Остальные же достигли звания старших волшебников, за исключением Грея, но в этом бою он шел в комплекте с Дождеей, поэтому могли выдержать длительные сражения лучше других. Мастера Эликсоса я пока не трогал, позволяя им полностью восстановить силы. Комбинация закона феи и храма молнии пока являлась самой сильной и разрушительной в нашем арсенале. Она могла пригодиться во второй половине сражения, например, после падения первого купола. К тому же, подобные мощные заклинания нельзя было использовать слишком часто, существовал риск заработать магическую недостаточность. «Венди, заклинание поддержки», — велел я. «Кана, Эльза, Карин, сообщите о готовности атаковать». Девушки замерли, одинаково сосредоточенно нахмурив брови. Даже с моего ракурса было видно возникающее в воздухе оружие, призванное волшебством Эльзы. Кана и Карин бормотали длинные заклинания, и вокруг буквально дрожал воздух от концентрированной магии. Армия демонов изменила боевой порядок, выставив вперед несколько исполинских монстров и виверн. Вероятно, Айзек планировал многократно увеличить давление на купол, чтобы быстрее его прорвать. Проанализировав бойцов врага, я с содроганием заметил 3 демонов в ранга. Это уже были не шутки. Я бегло переглянулся с мастером, отмечая его помрачневшие выражения лица. Да, Айзек не давал нам шанса расслабиться, но таковой уж была война. «Я готова», — отозвалась Эльза, вокруг которой парило почти 200 клинков. В обычной обстановке она призывала вдвое меньше, но помогли заклинания поддержки Венди вкупе с нужным стимулом. «Выстройтесь, звезды, распахните врата силы ужасной. 88 тел небесных, сверкайте». Карин раскинула руки в стороны, и над ней засиял огромный магический круг. «Звездная карта, разделяй и властвуй, сметай врагов с моего пути». Круши, Арктур, я даже не ожидал, что в арсенале Каны будет такое заклинание. Похоже, Гилдард зря времени не терял и действительно обучил дочь, как полагается. Огонь, приказал я, и область за первым щитом вспыхнула алым. Совместная атака девчат в общей сложности уложила порядка 700 противников. Могло быть больше, однако культисты снова подняли щиты. В это же время отряд, отвечающий за уничтожение виверн, расправился с двумя тварями. Вот только те трое исполинских демонов Вранга, которые шагали в первой линии атаки, почти не пострадали. Они зарычали, а затем обрушили на купол чудовищную магическую силу. Земля под ногами задрожала, и мне едва удалось сохранить равновесие. Мощность щита рухнула на треть, и Ева, не дожидаясь команды, стала перенаправлять энергию к наиболее поврежденным областям. Вот только несколько крупных трещин не удалось затянуть. Демоны не зря считались худшими противниками, создания Зерефа поистине внушали ужас. «Бить по готовности», — скомандовал я и взглянул на один из боковых экранов. Быстрыми, точными движениями раскрыл каталог с характеристиками демонов различных рангов и известными представителями того или иного класса. Почти сразу удалось найти одного из трех исполинов, его называли ледяным чудовищем, Балоком. Он использовал морозную магию, которая мгновенно останавливала жизненные процессы в организме. Его главной слабостью являлся огонь, что было довольно логично, но вот остальное волшебство почти полностью отражалось крепкой шкурой. Спустя полминуты я нашел информацию по второму демону, Шару, который являлся классической темной тварью. Его ударная мощь основывалась на магии разрушения, и он в прямом смысле являлся машиной для убийств. На него неплохо воздействовала магия света, а также элемент ветра. И последним демоном, информацию о котором пришлось искать почти 2 минуты, оказался Зуар, буквально живое осадное оружие. В его арсенале были только высокомощные атаки, бьющие по площади, однако в ближнем бою он был уязвим. Я направил информацию о слабостях демонов в разумы нашей армии. Все, кто владеет огненной магией или может создать пламя, атакуйте Балока, приказал я. Маги ветра и света, займитесь Шаром. Остальные, сосредоточьте огонь на Зуаре. Выполнять. По телепатической связи прокатилась волна ответов, а наш строй немного поменялся. Взглянув на расположение магов, я удовлетворенно кивнул, но тут в голове зазвучал голос Евы. «Тейлс, есть свободные волшебники, надо подпитать щит. Направляю тебе резерв», — отозвался я, приказывая трем свободным волшебникам, находящимся в тылу, выдвигаться в сторону артефакторов. Их задачей было напрямую питать купол магической силой, чтобы как можно больше растянуть время до его разрушения. Я чуть поморщился, когда по ушам ударил грохот взрывов многочисленных заклинаний. Несмотря на направленные атаки, демоны продолжали наседать на щит. Архив регистрировал убывающую мощность, скорость которой едва смогли замедлить посланные мной волшебники. На энергетическом поле, защищающем Магнолию, стали появляться крупные трещины, и я кожей почувствовал черное злорадство культистов. Даже учитывая, что нам удалось положить около 3000 демонов, вовсе не создавалось впечатление, что удача на нашей стороне. Напротив, я готов был поспорить, что все это является планом Айзека, ведь не мог же он просто бросить 1000 демонов на убой после стольких лет тщательной подготовки. Это выглядело, как минимум, расточительно. Вот только узнать его план не удалось бы при всем желании, можно было только реагировать на сменяющие друг друга события и стараться удерживать оборону. Такое решение поддерживал и мастер, но пока не вмешивался в управление армией. Он полностью одобрял мой стиль ведения боя, что отчетливо прослеживалось в его взгляде. Радовало, что и остальные беспрекословно следовали командам, не ставя под сомнение приказы. Хвостатые феи действительно мне доверяли, даже такие сильные волшебники, как Эльза, Кана или даже сам мастер, а потому все остальные маги меньше сомневались. Рядовые бойцы получали команды непосредственно от глав отрядов, а те уже подчинялись мне по приказу мастера. В итоге, складывалась четкая иерархия, которая позволяла эффективно вести битву. «Виверны уничтожены», — отчитался Нацу, когда последняя туша грузно упала на землю. Я почти мог увидеть, как брат стирает пот со лба и оглядывается на собор. Как бы мне ни хотелось дать ему вместе с остальным отрядом передышку, пришлось твердо скомандовать. «Присоединяйтесь к атаке на демонов». «Есть». Сагильдийцы разделились согласно магии и слабостям демонов и рванули на выгодные позиции. Я медленно выдохнул, бросая взгляд на таймер, висящий на одном из экранов. Атака длилась на 10 минут дольше первой волны, но нам почти не удавалось отбросить противников. И хотя мы атаковали демонов Вранга так эффективно, как это было возможно, уничтожить их не получалось. Я прикусил нижнюю губу, пытаясь понять, как вывести исполинов до завершения второй волны. Если они атакуют на третьей и придут с подкреплением, а Айзек точно не упустит возможности раздавить нас, нам придется туго. «Кана, можешь еще раз сколдовать Арктур?» — обратился я к волшебнице. «Он будет слабее, чем в первый раз, но на одного демона хватит. Атакуй Балака по моей команде». Я взглянул на список сражающихся волшебников и их уровень магических сил. «Грей, Дожде, ударный унисон по Зуару. Эльза, поддержи их всем доступным арсеналом». Сагильдийцы приняли приказ. «Венди, Ария, Рен, совместная атака по шару магии ветра. Мира, помоги им, не жалейте сил. Остальные, продолжайте атаку по прежнему плану». «Тейлз», — окликнула меня Шарли. «Враг перестраивается. Я вижу несколько отрядов культистов». Я отметил готовность волшебников атаковать и скомандовал. «Сейчас». Кана резко выдохнула и выдала мощное заклинание, которое проделало огромную дыру в груди демона. Атаку тут же поддержал Нацу и все маги огня. Совместными усилиями им удалось поставить его на колено. Как только брат заметил возможность, он сколдовал сложное заклинание «Секрет убийц драконов» и снес демону голову. Черная кровь хлынула на землю, но никто не закричал от радости. Кана рухнула на колени, тяжело дыша, и я отправил Джита, чтобы он унес ее в тыл. В это же время маги ветра совместными усилиями пытались повалить Шара. Вот только им не хватало ударной мощи, а потому процесс затягивался. Эльзе вместе с Дождией и Греем везло больше, они оторвали Зуару обе передние лапы. Правда, демон продолжил атаку на щит, колдуя рев из пасти. Однако его падение все же было делом времени. «Сильнее», — приказал я, — «уничтожить демонов». Многие волшебники закричали от натуги, полностью выкладываясь при атаках. Как и сказала Шарли, в рядах врага произошло перестроение. Сперва я предположил, что вышедшие вперед тоже будут давить на щит, но их задача состояла в другом. Пока одни из них выставили щиты, другие колдовали над телом поверженного демона. Безголовый труп осыпался пеплом, и отряд переместился к Зуару. Как только нашим волшебникам удалось нанести ему фатальный урон, культисты снова провели странный ритуал. Затем все отряды врага стали отступать. Я нахмурился, не понимая, что только что произошло, но скомандовал: «Прекратить огонь». Смена отрядов. Ведущие в третьей волне. Мира, Гажил, Эльза, Нацу и Карин. Я оценил запас сил волшебников, отмечая, что на четвертой волне надо будет дать убийцам драконов передышку, как и Эльзе с Мирой. Их заменят отдохнувшие при следующей атаке старшие волшебники призраков, а также Кана, которую поддержат громовержцы Ликсоса. Я кивнул самому себе, а затем устало потер виски, садясь на крышу собора. Шарли снова опустилась около меня, и мы утолили жажду из одной фляги. Похоже, подруга заметила, что мыслями я все еще оставался в сражении, поэтому сказала лишь, что я отлично справляюсь. Я рассеянно поблагодарил за похвалу и до начала третьей волны анализировал прошедшие атаки. Судя по всему, Айзек хотел любыми способами сломить первые щиты, вероятно, у него было припасено какое-то жуткое заклинание, которое он пока не мог применить. И даже несмотря на кажущиеся большими потери, культ все еще оставался огромной угрозой. Нам удалось уничтожить больше половины низкоранговых демонов, часть последователей культа и почти всех магических зверей. Вот только в бой еще не пошли основные силы противника. До сих пор в прямую конфронтацию не вступали сами культисты. Они только прикрывали щитами войска, а также демоны книг Зерефа. Мы столкнулись лишь с тремя вранговыми, но уничтожить смогли только двух. Конечно, если бы битва проходила в иной обстановке, то есть, когда нам не надо было бы отвлекаться на прочих противников, мы бы разорвали этих тварей за несколько минут. Вот только в нашем случае на атаку демонов можно было выделить лишь несколько отрядов. Всем остальным бойцам надлежало расправляться с прочими врагами. Третья волна была очень похожа на вторую, а потому и стратегия осталась неизменной. Находя слабости демонов, я подбирал оптимальные отряды, которые могли эффективно расправляться с врагами. Вот только их не становилось меньше. После короткой передышки к границе купола приблизилось четверо демонов книг Зерефа. Уже знакомый нам Шар, исполина ранга и еще двое с ранга. Суммарно давление на щит возросло на 30%, и Ева делала все возможное, чтобы он не лопнул, как мыльный пузырь. Над нашими головами разверзлись трещины, а кое-где начали появляться проломы. Низшие демоны хлынули сквозь пробоины, и нам пришлось вступить в непосредственный контакт с врагом. «Отряд поддержки, выносите раненых», — приказал я. «Целители, приготовьтесь принять их». По телепатической связи прокатилась слаженная «Есть». «Удерживать позиции, не отступать, так точно», — гаркнули волшебники. Я полностью сосредоточился на черных экранах архива и вдруг заметил это. Одна из зеленых точек исчезла. Кто-то из рунных рыцарей погиб. Следом пропало три желтых маркерах. Ополчение тоже понесло потери, и у меня похолодело в желудке. Я сглотнул и на миг впился когтями в ладони, отрезвляя себя. Войны без жертв не бывает. Настоящее чудо, что мы продержались больше 2 часов без убитых и даже раненых. Однако это не могло продолжаться вечно. Медленно выдохнув, я заставил себя вновь окунуться в хаос боя, отмечая состояние бойцов нашей армии. Убийцы драконов начали уставать от бешеного темпа, как и старшие волшебники. К счастью, маги с ранга сменяли друг друга, поэтому должны были выдержать еще несколько волн в таком же духе. А вот Нацу и остальных уже пора было отправить в тыл. Третья волна длилась почти столько же, сколько вторая, а под конец первый купол больше был похож на сачок для ловли бабочек. Дыры зияли тут и там, а на подступах к городу и на некоторых улицах валялись тела. Наши импровизированные стены из домов и магии созидания не давали демонам прямого прохода по магнолии, а заставляли карабкаться наверх. В этот момент они становились уязвимыми, что позволяло эффективнее их уничтожать. Правда, многим все равно удавалось вынудить волшебников вступить в рукопашную. Как минимум, треть демонов умела летать, и для них стена не была препятствием. Алмазные врата, которые поддерживал мастер, также сдерживали натиск врага, но от напряжения на его лбу выступила испарина. Это было нехорошим знаком. Перед началом четвертой волны я связался с отрядом эвакуации. «Уводите всех людей на корабли», — велел я. «Возможно, вокзал скоро станет небезопасной зоной». Мирные жители запаниковали еще сильнее, когда отряд принялся исполнять приказ. Однако у меня не было времени, чтобы следить за перемещением белых точек, ведь на карте снова отразилась волна алых маркеров. Наши силы выстроились, готовясь принять бой, и в четвертый раз сражение открыли мощные атаки старших волшебников. Вскоре вязкую тишину прорезали крики и шум заклинаний. Я уже привычно корректировал ход сражения и искал информацию о тех или иных демонах. Правда, чем дольше шел бой, тем сложнее оказывалось найти слабые места призванных существ. Все-таки исследования книг Зерефа были запрещены и карались смертной казнью, а потому и ориентироваться приходилось на старинные источники, которые могли быть неточны. «Мастер, Лексос, вы накопили достаточно сил для повторной атаки?» — спросил я спустя какое-то время. «Да», — в унисон ответили они. «Будьте наготове». Внезапно на одном из экранов появилось сообщение, которое я долго ждал. Диверсионный отряд вступил в контакт с Айзеком. Я тут же передал информацию мастеру, но, как бы мне не хотелось посмотреть на их сражение, пусть даже через карту, мне необходимо было следить за ходом боя. Купол уже не мог сдержать натиск культа, а потому его падение оставалось вопросом времени. Я взглянул на таймер, отсчитывающий время каждой волны и сражения в целом. Мы держались уже почти 3 часа, и это было настоящим успехом, а также, анализируя прошедшие битвы, можно было сказать, что это должна была закончиться минут через 20. Я почувствовал душевный подъем. Все оказалось не таким страшным, как я предполагал. Купол держался даже дольше, чем рассчитывала Ева. Мы потеряли лишь пару десятков бойцов, а остальных успевали выносить в тыл. Наши волшебники наконец приноровились к затяжному сражению и умело сохраняли силы, хотя и выкладывались на особых атаках. К тому же, диверсионный отряд напал на Айзека, и я хотел верить, что у них получится победить. «Рано радуешься». У меня мурашки пробежали по спине, когда я услышал чей-то голос. Он не доносился по телепатической связи, а будто шел откуда-то из глубины сознания. Неужели это был Хейналь? Я метнулся в хранилище и едва сдержал вскрик. Вся внутренняя библиотека потонула во тьме. Колокольчики надрывно звенели, но я так к этому привык, что перестал обращать внимание, слишком увлекся боем и ослабил ментальную защиту. Среди тьмы постепенно формировался силуэт, в очертаниях которого узнавался Хейналь. Его яркие голубые глаза сверкнули на фоне черноты и вперились в меня, Он протянул руку, точно мечтая коснуться, однако я резко отскочил. Хлопнув ладонями, быстро создал небольшой алмазный сейф, который стянул крепкими цепями, и вернулся в реальность. Как бы страшно ни было, я не мог оставить сражение без контроля. «Тейлз, небо!» — закричала Шарли, стоило мне открыть глаза, и я рефлекторно вскинул взгляд. «Ева, купол не защитит нас!» — по личному каналу связи воскликнула она. «Но я могу перенести всю мощность наверх, чтобы нас не расплющило. Давай!» Энергетическое поле рвануло вверх, образовывая над городом огромную линзу. Я успел мгновенно создать приказ для этой ситуации и разослать его сражающимся. Построение изменилось, и уже все бойцы вступили в контакт с врагом. Больше щит не закрывал город, но принял на себя повторный залп сферы Йоми. Земля задрожала от мощи заклинания, и я едва удержал равновесие. Когда грохот стих, на землю, словно снег, посыпались осколки первого купола. Оборона прорвана. Назад. Отступаем ко второй линии. Приказал я, и мои слова эхом прокатились по рядам нашей армии. Отряд поддержки, выносите раненых. Живее. Тейлз, держись. Шарли подхватила меня и взмыла в небо. Мне тоже необходимо было сменить место дислокации, ведь теперь границей боя станет именно собор сердца. Я оглянулся в полете и увидел, как сотни людей, прикрывая друг друга, бегут к центру города, а из-за спин демонов валит странный черный туман. Ева с артефакторами готовилась опустить второй купол, как только я дам команду. Мастер сдерживал основной натиск противников с помощью алмазных врат, но и они трещали по швам. Крылатые твари атаковали наших бойцов, а исполины крушили все на своем пути. Было больно видеть, как падают разрушенные дома и пылают костры от заклинаний на улицах. Но еще тяжелее было видеть, как падают люди, а их разрывают на куски. Черный туман, точно огромная волна, заполнял улицы, и я не понимал, что это и откуда оно взялось. Даже в архиве не удавалось найти чего-то подобного, но все мы чувствовали, что нельзя попадать в лапы этой темноты. Волшебники прикрывали ополчение и рыцари, магией отгоняя туман хоть на пару метров. Вот только ему все равно удалось поглотить несколько человек. Их маркеры мгновенно исчезли с карты. Я спрыгнул на новую позицию, и Шарли вернулась за Венди, чтобы помочь ей быстрее попасть в безопасную зону. Мастера переместил Джет, так что тот и вовсе не отвлекался на отступление. Отряд поддержки быстро и четко помогал добраться тем, на кого я указывал. Мы должны были сохранить ключевые фигуры для дальнейшего сражения, а их в основном составляли волшебники S-я ранга. Я дождался, когда демоны войдут в город достаточно глубоко, а наши силы пересекут невидимую границу, и резко взмахнул рукой. Тотчас границы магнолии вспыхнули алым и прогремел взрыв. Сотни припрятанных лакрим исполнили свою роль, забрав с собой почти всех демонов, успевших ступить за границы города, и отбросили туман, который грозил пробраться за второй щит. Быстро проанализировав действия тумана, я пришел к выводу, что Айзек хотел уничтожить нас при помощи разработанной культом болезни, поражающей магическое ядро. Оно гарантированно убивало волшебника, а про обычного человека и говорить нечего, он даже не успевал понять, что произошло. Об этой магии смерти я узнал давно, когда Мира и Лиссана рассказывали о выжженной деревне, а пару дней назад командир рунных рыцарей дополнил информацию на совместном брифинге. К сожалению, я не предполагал использование таких методов борьбы, а потому и контрмер не было. Хорошо, что Айзек не учел, что я лучше взорву часть города, чем позволю туману проникнуть в тыл. Это стало бы медленной смертью, а демонам осталось бы только подождать, когда последний из нас падет. Опустить купол. Нас накрыло силовое поле, отрезав от армии темных тварей. К счастью, туман остался за границей щита, а потому мы оказались в безопасности. Вот только пространство за куполом сплошь затянулось черной дымкой, создавая там смертельную зону. Туман не действовал на демонов, а люди в армии культа защитились какими-то странными артефактами-масками. Наверное, болезнь активировалась при попадании в тело через дыхательную систему. Я поймал мысль, что нужно как-то предупредить подкрепление, но не успел ее проанализировать, а потому кинул в одну из панелей архива, решив заняться ею после завершения атаки. Четвертая волна почему-то не заканчивалась. Враг снова пошел в наступление. Я оценил обстановку и принялся раздавать команды. Взгляд скользнул по одному из экранов архива, и я побледнел, впрочем, не позволив голосу дрогнуть. Однако в сердце будто загнали раскаленную иглу, когда карта отразила пустое пространство там, где должно было быть 5 маркеров. Диверсионный отряд исчез, они мертвы. Примечание к части. Карта Фиора. https://vk.com/513693856457239687. Карта Магнолии. https://vk.com/513693856457239685. Гилдардцева смена. https://vk.com/513693856457239686. Вид Магнолии от автора. С некоторыми пометками. https://vk.com/513693856457239690. Небольшой мемчик. https://vk.com/513693856457239681. Часть 3. Глава 28. Диверсия. Примечание к части. Давно хотела написать примечание, но все время забывала. Спасибо универу, который в этом семестре не давал времени, даже чтобы дышать. Весь фанфик родился из нынешней арки войны, а конкретно, из прошлой главы этой. Я хотела описать сцену безнадежной битвы с противником, который так превосходит по силам, что бороться с ним кажется бессмысленным. Однако герои не сдаются, даже зная, что могут погибнуть. Их решимость стоять до конца, каким бы он ни был, это именно то, что я больше всего хотел описать. Надеюсь, вам тоже нравится эта арка 3. Спасибо за отзывы и лайки. Всех очень люблю. Алое сердце, алое сердце, алое сердце. Приятного прочтения. Четвертая волна оказалась вдвое продолжительнее других и самой разрушительной. Падение первого купола не стало неожиданностью, но вот появление туманов всерьез обеспокоило меня, отчасти и потому, что я не предвидел этого ни в одной из стратегий. Радовало, что магическая болезнь не проникала сквозь барьер, но она заполонила все пространство за ним. Я боялся, что нам не удастся отбросить туман, когда второе силовое поле разрушится, и, вероятно, зараза сразу же хлынет вглубь города. В таком случае придется отступать до того, как купол будет уничтожен, иначе потери будут внушительными. Впрочем, об это рано было думать. Сейчас нашей главной задачей было просто удерживать оборону. Мастер, обратился я к нему по личному каналу связи и слишком бесстрастно отчитался. Диверсионный отряд уничтожен. Судя по построению демонов и тому, что атака продолжается, Айзек жив. Продолжай командовать, только и ответил он. Я прикусил щеку с внутренней стороны, закрывая сердце на 1000 замк В. Нельзя. Нельзя было думать о потерях, об исчезнувшем диверсионном отряде, о гаснущих маркерах на карте. Я должен был сосредоточиться только на цели. Мастер, как и прежде, разделял мои мысли, и нам не нужно было переглядываться, чтобы увидеть во взгляде друг друга всепоглощающую боль. Разумеется, мы никому не сказали о гибели сагильдийцев, дабы не подрывать и без того шаткий боевой дух. Мы лишь продолжили свое дело, и до самого конца четвертой волны я направлял бойцов стальным голосом. Никто не смел ослушаться приказов, и борьба велась наиболее эффективно. Когда наконец враг отступил, я медленно опустился на крышу дома, где меня оставила Шарли, и закрыл лицо руками. Мне нужна была хотя бы минута, чтобы прийти в себя. Вот только я не мог позволить себе даже настолько малую передышку. Необходимо было наметить стратегию на следующую волну. В качестве ведущих волшебников назначил Кану с громовержцами, Дождию с Греем и Арию. Кроме того, пришлось увеличить численность отряда, оставив в строю некоторых только что сражавшихся сагильдийцев, чтобы не образовался перекос в мощности из-за ухода убийц драконов. Нацу и Гажил вносили большой вклад в победу над сильными демонами, да и могли выдавать одни из самых разрушительных атак, но их запасы сил были не бездонными. Брат уже держался на чистом упрямстве, и я прекрасно видел это. Кроме того, я связался с Евой и обсудил состояние второго купола. По ее словам, он должен был продержаться около 4 часов при нынешнем давлении, правда, без учета мощных атак, вроде 16-й формулы Йоми. Как и прежде, задачей артефакторов стало поддержание рабочего состояния купола так долго, как это возможно. Ева перенаправляла энергию щита к областям, подвергающимся непосредственной атаке, а Шарли предупреждал об ударах по площади. В свою очередь, я следил за показателями купола и должен был подгадать момент для отступления, когда это будет необходимо. Хотелось верить, что нам удастся удержать эти позиции, но, к сожалению, верилось с трудом.